Глава 11. «Пелети простепома!» — выругался я словами крупье сразу после того, как Серый в мгновение ока перенес меня во времени и в пространстве. Со временем все было ясно. Согласно договору с Кальтером, я и он отправлялись в тот момент прошлого, что предшествовал воздушной битве над элеватором, то есть примерно за четверть часа до ее начала. С пространством все было сложнее. Зафиксировав время падения черного фантома, я с тех пор поглядывал на часы нечасто и потому не знал, в какую точку на местности выбросит меня кульбит. Я мог очутиться и в тюремной больнице, и на подступах к ней, и за периметром колонии. Поэтому я боялся, как бы резкая перегрузка разума Ирода не поставила невзначай подножку его телу. В таком сложном и ответственном процессе может случиться любая накладка. И ладно, если я просто расшибу при этом лоб. А вдруг мой мозг зависнет и не перегрузится? Что тогда? Ложиться и помирать? Ну, так я мог это сделать еще на берегу Чучуйки, не участвуя в подобных экспериментах. Впрочем, все обошлось. Кульбит выбросил меня в воронку, ту, которую пробил в ограждении скважины обломок фантома. Оглядевшись, я заметил с нами Ширу и понял, что мы уже побывали в больнице, нашли Покаль, освободили красотку и теперь покидаем территорию колонии. «Что-то не в порядке, босс», — поинтересовался бледный, заметив, что я замедлил ход и внимательно озираюсь. «Наоборот», — обрадованно воскликнул я, понимая, что переселение моего разума назад в прошлое завершилось удачно. «С вашим боссом все в полном порядке. Да и с вами, гляжу, тоже. Черт побери, как же приятно снова видеть ваши рожи!» «Не пойму, о чем это вы?» — растерялся майор. «Да, с нами все нормально. Разве у вас возникли насчет нас какие-то сомнения?» «Давайте вернемся к машине, а по дороге я расскажу вам кое-что важное», — отмахнулся я, не желая тратить время на ненужные оправдания. Мне и так предстояла нелегкая работа — убедить соратников в том, что я не рехнулся, и обрисовать стоящую перед нами важную задачу. «Тебя зовут Шира Крамер. Ты очутилась в скважине, потому что проглотила ложку. Тебя в последнее время навещает человек в сером комбинезоне. После его визитов ты видишь сны про каменный мост и речной водоворот». Без обиняков вывалил я на голову Шире целый каскад откровений, когда мы покинули колонию и оказались в безопасности. Кто бы сомневался, что это повергнет ее в шок. Услышав такое, Крамер как шла, так и встала на месте с отвисшей челюстью и выпученными глазами. «Ну, откуда вы об этом узнали?» — замямлила она, когда до нее дошло, что, стоя посреди улицы с открытым ртом, она выглядит глупо. Бледного, крупье и гробика мое заявление тоже изрядно огорошило. Их челюсти, правда, остались на месте, но по глазам было видно, что мне следует как можно скорее объясниться. Один Альнаджиб не удивился, и то лишь потому, что я говорил с Широй по-русски. Но шейх понял по нашему поведению, что что-то не так, и тоже насторожился. «Ладно, слушайте все сюда», — обратился я к почтенной публике. «И ты, Шира, слушай, раз хочешь попроситься к нам в компанию». «Ну, я не заикалась об этом», — снова удивленно захлопала глазами она. «Хотя, конечно, если вы не против». «Не против», — ускорил я процедуру приема нового бойца в наш отряд. Бледный, кажется, хотел мне что-то возразить, но, видя мою решительность, прикусил язык. «Кстати, ты понимаешь по-английски?» «Не то чтобы хорошо, но и не так уж плохо», — ответила она. «Тогда вспоминай, как это делается, потому что я буду говорить так, чтобы нас понимал Демир Паша». Я кивнул на нашего подозрительно смуглого прапорщика и перешел с великого и могучего на великий и заморский. «Короче говоря, все одновременно и дерьмово, и хорошо. Дерьмово то, что скоро мы все умрем, включая Кальтера, его дочурку и прочих людей, кому не повезло остаться в скважинске. Трагедия, о которой нас предупреждал Демир Паша, уже началась. Все закончится завтра к полудню, до которого мы точно не доживем. Кстати, я знаю, о чем вы хотите нам рассказать, Демир Паша. О прототипе телепорта, который американцы создали на Черном Фантоме. О том, что серые хотели его уничтожить, и у них это получилось. И о живой плазме, которая вырвалась из Фантома на свободу». «Аллах всемогущий!» — всплеснул руками Альнаджиб. «Мне приходит на ум лишь одна догадка, как вы могли обо всем этом узнать. Вы побывали в будущем?» Неудивительно, что бывший помощник серых вмиг догадался, с чем связан внезапно открывшийся у меня дар пророка. «Не побывал, а дожил до него естественным путем, после чего мой разум вернулся сюда», — уточнил я. «Но об этом я расскажу чуть позже. Итак, плохую новость вы уже слышали. А вот вам хорошая. Я знаю, как нам избежать гибели. По крайней мере, в теории. Хотя идея, на мой взгляд, неплоха, ведь ее предложил мне не абы кто, а сам Кальтер». «Час от часу не легче», — вырвалось у Крупье. «Извините, полковник, но я не ослышался. Кальтер?» «Он самый», — подтвердил я. «Наш старый злой недруг Безликий, с которым нам сегодня предстоит вместе работать. Что будет потом, неведомо. Но в ближайшие несколько часов нам без Кальтера не обойтись, как, впрочем, и ему без нас и наших покалей. Ну а теперь обо всем по порядку». «Постойте, босс», — запротестовал бледный. «Так много новой информации, что я запутался. Да и другие тоже. Кроме Демира Паши, возможно. Не сочтите за неуважение. Ну, сами понимаете, где мы находимся и с кем имеем дело. Сначала это самая Крамера или как там ее...» «Можно просто Шира», — вставила беглая уголовница. «Сначала это самая Шира из Диваншира», — продолжал майор, «о которой вы каким-то образом разузнали все и начали ей доверять. Потом ваш, мягко говоря, не лучший прогноз на завтра и эти странные разговоры про будущее. А теперь еще и Кальтер, будь он неладен». «Я понял, к чему ты клонишь», — перебил я его. «Перед тем, как меня выслушать, тебе нужны твердые доказательства того, что я полностью адекватен и отдаю отчет своим действиям». Бледный вежливо улыбнулся и молча развел руками. «Дескать, да, вы поняли меня правильно. И еще раз прошу прощения и все такое». «Отлично. Сейчас босс докажет тебе и прочим скептикам, что он действительно побывал в будущем. Готовьтесь». Я посмотрел вверх и прислушался. Шум летящих к элеватору аллигаторов становился все громче. А вскоре из дымовой пелены вынырнули и они сами. «Видите вон те вертушки?» — спросил я, указав на приближающийся К-52. Товарищи задрали головы и равнодушно уставились в небо. Удивить баражирующими над скважинском вертолетами их было трудно. Держу пари, что через минуту они посыплются с небес, словно утки на открытии охотничьего сезона. Стрельба, взрывы и военные авиации были для нас и для горожан уже не в новинку. Но вот воздушных боев здесь пока никто не видывал. Да и с каким противником, казалось бы, могли столкнуться аллигаторы в обычной российской провинции? Их пригнали сюда не столько на случай войны, сколько для успокоения напуганных граждан, которые должны были видеть, что армия полностью контролирует ситуацию и всеми силами поддерживает порядок везде, и на земле, и в небе. Если я и ошибся в прогнозе, то максимум на полминуты. Обстрелянный из ракетных установок и пулеметов, плазмодемон взмыл в воздух, и битва разыгралась в полном соответствии с моими ожиданиями. Этого, в принципе, было достаточно, чтобы убедить Бледного и остальных в том, что мне можно по-прежнему верить. Но у меня в запасе была еще одна козырная карта, которую я не замедлил выбросить. «Ну что, довольны?» — поинтересовался я у оторопелых товарищей, зачарованно взирающих на огненную свистопляску в небе. «А теперь отведайте десерт. Вон там, дальше по улице, стоит серебристая Субару. У нее в бардачке мы отыщем еще один зеркальный покаль. Идемте, заберем его. Время дорого». «А куда потом?» — осведомился Гробик. «А потом прямиком к главному модулю Фантома, в элеваторную промзону. Там нас будет дожидаться Кальтер». «Второй зеркальный покаль?» — удивился Альнаджип. «Вы в этом уверены?» «В той реальности, где мы все погибли, мне довелось подержать его в руках», — ответил я. «Так что, если серые не переписали сценарий, мы найдем этот артефакт там, куда я указал». «А что было на нем изображено?» — продолжал допытываться шейх. «Старинный каменный мост. Сегодня в Скважинске такого нет, но когда-то он здесь был, и я знаю место, где он стоял». «Потрясающе!» Раскрытые мной подробности привели Аль-Наджиба в волнение. «Два ценных покаля, на одном из которых изображен реально существующий объект, а на другом — привязанный к местности ориентир». «В этой символике скрыт какой-то практический смысл?» — спросил я. «В случае с другими покалями не обязательно. Но если у игрока оказываются в руках сразу два зеркальных, и он знает, как расшифровать картинки на них, я почти уверен, что это не абстрактные символы, а инструкции к действию». «И как, по-вашему, расшифровываются эти рисунки?» «Давайте сначала взглянем на второй покаль», — не стал забегать вперед шейх, «и тогда я, возможно, отвечу вам более конкретно». «Согласен», — кивнул я, — «так и поступим. Вперед!» За оставшееся время, что мы шагали к машине Кальтера, я поведал товарищам историю наших неудачных похождений в том будущем, откуда я вернулся. Трудно, конечно, верить в подобные вещи с чьих-то слов. Но что моим людям еще оставалось? А найденный нами именно там, куда я указал зеркальный покаль, вновь подтвердил мою правоту и избавил наших скептиков от последних подозрений. Поблизости были люди, но никто даже слова не сказал, когда бледный нахально вышиб стекло на автомобильной дверце и извлек из бардачка Субару артефакт. Я лишь убедился, что мы нашли тот самый, а не другой артефакт. От серых всякого можно ожидать. И сразу передал его Аль-Наджибу вместе с покалем, который мы добыли в скважине. «Вы пробовали их сталкивать?» — поинтересовался шейх, переводя взор с одного артефакта на другой и обратно. «Нет», — ответил я, — «побоялся напортачить. Мало ли, чем это могло для нас обернуться. Но тут есть другая проблема. Когда мы столкнулись с плазмодемоном, я попытался эвакуироваться, использовав черный покаль-маяк вместе с красным и белым. Однако это почему-то не сработало». «Наверняка причина неудачи была в зеркальных покалях», — уверенно предположил Демир Паша. «Нельзя предсказать, как воздействует их энергетика на находящиеся рядом другие артефакты. Часто они начинают сбоить, но иногда их свойства, наоборот, резко усиливаются. Такое случается даже в случае с одним зеркальным покалем, а у вас их оказалось сразу два. Но когда мы покидали больницу, я не заметил в работе покали ни сбоев, ни усилений, хотя у меня в кармане лежал их большой босс». «В тот раз вам пришлось не сталкивать, а разъединять сомкнутые заранее покали», — догадался Аль-Наджиб. «Большой босс не способен помешать начатому за пределами его влияния процессу телепортации. Он воздействует лишь на тот процесс, который стартует вблизи от него». «Действительно, так все и было», — признался я. «Вот в чем заключался мой просчет». «Ну хорошо, а если бы я в тот раз рискнул столкнуть зеркальные артефакты, что тогда?» «Будь мне это известно, разве я стал бы спрашивать вас об этом, мой друг?» «Значит, работая на серых, вы с такими экспериментами не сталкивались», — заключил я. «Почему же вы тогда уверены, что символы помогут нам раскрыть тайну этих блестяшек?» «Потому что я видел другие, связанные с ними явления, и подметил в них кое-какие закономерности. К примеру, то, что когда зеркальные покали вступают в непосредственный контакт с изображенным на них субъектом или объектом, если таковые существуют в природе, происходят удивительные события. Самые разные, и предсказать, какое именно случится чудо, нельзя. Но то, что без него не обойдется, это факт». «Что ж, по крайней мере, с одной блестяшкой, той, что имеет отношение к мосту утопленников, мы можем провести такой опыт. Но прежде чем мы там окажемся, нам придется сделать одно важное дело. Бледный, пока улицы не заполонили зомби, вы с гробиком берете оба зеркальных покаля, прыгаете в додж и мчитесь к железнодорожному мосту. Как только прибудете туда, спрячете артефакты в указанных местах, после чего отъезжаете подальше от берега, запускаете зеленую ракету и ждете результат. Дай сюда свой КПК. Я отмечу на карте, где следует разместить покали». «И каков будет результат?» «Либо никакого, либо такой, который вы точно не проморгаете. Главное, не перепутайте. Сначала отъедете от берега и уже потом запускаете сигнальную ракету. Потому что если затея выгорит, оставаться рядом с водой будет опасно. Ну а пока вы занимаетесь покалями, я и остальные поступим следующим образом». Я, шейх, крупье и Шира добрались до места падения главного модуля «Фантома» без происшествий. Первая линия оцепления вокруг промзоны пропускала военных и медиков, за одного из которых выдавала себя Шира, не требуя у них документы. Спасатели продолжали прибывать к элеватору, а те, что здесь уже работали, постоянно выносили пострадавших и возвращались за новыми. Гражданских тоже особо не проверяли, ведь они, ища здесь друзей и родственников, также помогали спасателям. Вокруг самого черного фантома оцепление пока отсутствовало, так что мы объявились вовремя, потому что в противном случае нас сюда точно не пропустили бы. Накладка с оцеплением возникла из-за того, что десантировавшийся в кратер спецназ был полностью уничтожен плазмодемоном. Об этом мне сообщил Кальтер. Вертолеты, что могли охранять воронку с воздуха, тоже были вынуждены отступить. Однако, учитывая ценность космического объекта, следовало догадываться, что новый отряд спецназа прибудет в самое ближайшее время. Это грозило доставить нам уйму неприятностей. Мы знали, что они нагрянут, а вот удастся ли нам им противостоять — большой вопрос. Я и остальные намеревались провернуть грандиозную авантюру. Но до тех пор, пока Бледный и Гробик не подадут нам сигнал, мы вынуждены бездействовать. Само по себе это нас не беспокоило. Вот только когда явятся вояки и попросят нас покинуть кратер, мы им не подчинимся, что неминуемо приведет к конфликту, уже третьему на этой территории за последние полтора часа. А держать оборону на дне воронки – самая неудачная из всех позиций, какую только можно занять в бою со спецназовцами. Но иначе нельзя. Только добровольно загнав себя в ловушку, мы могли претворить задумку Кальтер в жизнь. Его и Верданди появление спецназа волновало не меньше нашего. Поэтому они дожидались нас на вершине кратерного вала, держа подступ под наблюдением. Не скажу, что мне было приятно снова встретить этого ублюдка, но раз уж мы с ним заключили перемирие, я обрадовался, увидев, что Безликий возвратился из будущего, тоже не заработав амнезию, и что он помнит о наших грандиозных планах. «Как дела?» — осведомился он у меня, не тратя времени на приветствие. «Хотя к чему они нам?» «По субъективным ощущениям, мы с ним расстались не далее, как час назад. В действительности 9 часов вперед. А если быть абсолютно точным, то мы вообще не расставались, а встречались впервые за последние 2 месяца. В общем, если бы нашелся тот, кто решил бы дотошно вникнуть во все эти временные штучки-дрючки, он стал бы шизофреником задолго до того, как докопался до истины. Дела в норме. Твой артефакт у нас, и сейчас 2 моих бойца везут оба зеркальных покаля к мосту утопленников», — проинформировал я недруга компаньона. И передал ему лишний автомат из наших запасов, а также подсумок с магазинами, о которых он попросил меня. Вернее, попросит завтра на берегу. «Что с бомбой?» «Будет в срок», — пообещал Безликий, хотя твердой уверенности в его голосе я не расслышал. Впрочем, сам факт, что они с дочерью остались здесь и дождались нас, говорил о том, что он еще не разочаровался в своей идее. «Что ты рассказал своим людям?» «Всю правду, до последнего слова, и ничего, кроме этой правды», — честно признался я. «А ты?» «Вера тоже знает абсолютно все», — ответил он. «Тоже надо полагать искренне». «А это, я так понимаю, та самая пророчица, которой в тюрьме снились вещи и сны?» Он указал на Ширу, чей зеленый хирургический костюм выглядел бы уместно среди спасателей, но не здесь, в месте, где спасать было некого. Или, вернее, уже некого, если вспомнить об испепеленных плазмодемоном спецназовцах. Хотя вряд ли Крамер смогла бы им чем-то помочь, даже если бы кто-то из них выжил. «Она самая», — подтвердил я и перевел взгляд на шейха. «А этого прапорщика ты тоже вроде бы должен знать?» «Разумеется», — кивнул Кальтер и перешел на арабский. «Ассалям алейкум, Демир Паша. Прошу прощения за то, что сломал вам в Дубае гортань. Обычно я веду себя сдержаннее, когда знаю, с кем имею дело. Надеюсь, травма зажила быстро и без осложнений». «Алейкум ассалам, господин Безликий», — отозвался Аль-Наджиб, изобразив вежливую улыбку. «Спасибо. С моим горлом все в порядке». «Да я ничем тогда и не рисковал. Медицинское обслуживание у серых лучше, чем у вас, в вашем будущем, откуда вы сюда прибыли. Ну, а за те пули, которыми вы прикончили, или, вернее, еще только прикончите меня на бензоколонке, можете не извиняться. Полагаю, я знал, на что подписывался. Наоборот, это я должен просить у вас прощения за попытку вас обмануть». В смысле, за тот обман в Дубае, когда я не выполнил вашу волю и не уничтожил отряд полковника Грязнова. За обман, который еще не случился, я извиняться не намерен. И не нужно. Я рад, что вы остались таким же прагматиком, каким были, когда работали на серых, — сказал Безликий. Полковник говорил, что им известно о телепортационной установке на Черном Фантоме. Хочу, чтобы вы на нее взглянули. У меня есть к вам насчет нее несколько вопросов. «Да-да, все непременно», — закивал шейх. «Не знаю, правда, насколько я буду вам полезен, изучая неработающий телепорт». «Он работает», — возразил Кальтер. «И мне нужно, чтобы вы разобрались, каким образом я могу передать по нему сообщение». «Куда именно?» — удивился Аль-Наджиб. «В то место, куда слал свои доклады астронавт, работавший на станции под кодовым именем Отшельник». «Плазмодемон? Но зачем вам вступать в переписку с его командованием?» «Позже объясню». «А сейчас пройдемте на станцию. И все остальные тоже. Кто-то один пусть дежурит снаружи, а прочим лучше заранее укрыться в модуле». Находиться внутри фантома оказалось не намного приятнее, чем в погасшей, но еще не остывшей печи. Помимо разгрома, почти все здесь было опалено, расплавлено и покрыто копотью. В воздухе витал дым, воняло горелой электрической изоляцией и другими гадостями. Если бы не дыхательные маски, которые мы нацепили по совету Кальтера, долго бы мы здесь не протянули. Он же любезно подарил маску Шире, поскольку у него с Верой, в отличие от нас, имелись запасные. Безликий сразу же повел шейха к непонятной конструкции, накрытой явно самодельным кожухом. Видимо, это и был тот самый телепорт. Снимать кожух Кальтер наотрез отказался, но Аль-Наджиба больше заинтересовало не само устройство, а пульт управления им, который, впрочем, еще нужно было найти. Этим занялись хозяева и шейх, а я и Шира остались у выхода, чтобы не проморгать, когда крупье подаст с вала предупредительный сигнал. Я надеялся, что Бледный запустит сигнальную ракету прежде, чем к нам пожалуют гости, но надежда оказалась тщетной. Второй отряд спецназа прибыл сюда по земле, и в нем было не менее полусотни бойцов. Завидев их, крупье тут же знаками известил меня об их примерной численности, после чего я велел ему покинуть наблюдательный пост и бежать к нам. «Пилите, прости, Пома!» — выругался он, когда нацепил дыхательную маску и занял позицию в шлюзе. «Если через минуту Бледный не запустит сигналку, через две нас сварят в этой бочке в собственном соку. Наверняка спецназ только и ищет, на ком бы здесь отыграться за гибель товарищей». «Погоди, не паникуй», — ответил я. «До обстрела дело вряд ли дойдет. Фантом слишком ценен, чтобы превращать его в мишень. Его будут брать только штурмом. А это требует подготовки, и через две минуты он точно не начнется». Кальтер заметил вернувшегося дозорного и велел Вере глядеть наружу через щели в корпусе, те из которых просматривался участок неба, где должна была взмыть зеленая ракета. А я достал из ранца компактную мину с таймером, настроил его на одну минуту и, высунувшись из шлюза, швырнул взрывчатку на середину воронки. Я не собирался никого убивать. В этом случае я отсрочил бы взрыв минуты на 3-4, то есть до той поры, когда спецназовцы спустятся в кратер и подойдут к модулю. Мне была нужна не кровь, а всего-навсего шум и неразбериха, чтобы только потянуть время. Получится или нет — другой вопрос. Но многое зависело от того, как грамотно мы станем блефовать. Можно, конечно, попробовать поболтать с вояками по-мирному, сунуть им под нос документы, рассказать в качестве оправдания конспиративную легенду. Можно-то можно. Вот только сейчас нас не спасло бы даже то, окажись мы и вправду теми, за кого себя выдавали. Было совершенно очевидно, что спецназовцам выписан карт-бланш самого высокого уровня. Такого, что они могли прогнать отсюда в зашей любого, чьей фамилии не было в выданных им секретных инструкциях. За несколько секунд до взрыва мины я услышал шум спускающихся с вала в кратер противников. Само собой, их отряд пребывал в полной боеготовности, и моя шутка не стала для него сюрпризом. Парни бегом вернулись на вершину вала и залегли на ней, рассредоточившись по периметру. Кто бы что, по их мнению, тут не взрывал, он был мгновенно окружен и блокирован. Так что деваться нам отсюда отныне было некуда. Спецназовцы пока хранили молчание, выжидая, не покажемся ли мы им на глаза. Прождали они, разумеется, зря. Таких дураков среди нас не нашлось. Поняв, что их враг тоже затаился, они не стали проверять, чье терпение крепче, потому что время играло не в их пользу. Неизвестно, чем занимаются здесь эти подрывники, но если они повредят фантом, спецназовцев ждет крутая взбучка от командования. Поэтому вскоре они, оставив наверху прикрытие, разбились на несколько групп и снова отправились в кратер. Было бы здорово всякий раз устраивать взрыв, как только спецназ надумает к нам сунуться. Этим мы отыграли бы у него как минимум час. Но тратить взрывчатку, которая, возможно, еще пригодится нам для войны с плазмодемоном, особенно если у кальтера не срастется с ядерной бомбой, было не резон. Да и патроны нам следовало беречь. Однако нужно показать противнику, что у нас есть и другое оружие, чтобы он начал относиться к нам со всей серьезностью. Я, крупье и кальтер дождались, когда спецназ спустится со склона, и выпустили из шлюза несколько очередей в обломке фантома и элеватора. Кроме как за ними, больше здесь укрыться было негде, и наши противники тут же заняли оборону за теми обломками, что лежали у подножия склона. «Эй, кто вы такие? Черт вас дери!» — выкрикнул я, не высовываясь, поскольку гости наверняка уже нацелили на модуль бинокли и инфракрасные визоры. «А ну немедленно назовите себя!» «Это я должен вас спросить, кто вы такие?» — раздался в ответ из-за укрытия возмущенный голос, принадлежащий, судя по всему, командиру отряда. «Немедленно назовите ваши позывные по коду «Заря» или бросайте оружие и выходите с поднятыми руками». «Какому коду?» — переспросил я. «Заря? Это что, шутка? Мы работаем по коду «Вепрь», и если у вас нет нужного позывного, проваливайте отсюда к чертовой матери». Кальтер остался невозмутим, Но крупье показал мне большой палец, оценив мой ответ по достоинству. Мы не видели лиц наших противников, но могли представить, какое на них написано недоумение вкупе с раздражением. Нестыковки и недоразумения – привычное дело, когда подразделения разных ведомств сталкиваются нос к носу там, где царит полная неразбериха. Но обычно такие накладки решаются за пару минут. Стоит лишь конфликтующим группам связаться со своими штабами, а им друг с другом, чтобы скорректировать действия, и все, инцидент исчерпан. Однако это становится чертовски трудной задачей там, где связь полностью отсутствует. Прямо как было у нас. И если нам такое положение дел играло на руку, спецназовцев оно категорически не устраивало. Наверняка у них имелись инструкции и на сей счет, но сначала они так или иначе вступят в переговоры, что мы, естественно, можем только приветствовать. «Ну, чего примолк? Твой ход, болван!» — пробормотал я себе под нос, поторапливая невидимого собеседника. «Что-то долго твои люди возятся у моста», — заметил Кальтер. Перед этим он оглянулся и посмотрел на Веру. Она продолжала дежурить на наблюдательном посту, но пока ей нечем было нас порадовать. «После катастрофы мы не были в том районе», — вступился я за бледного и гробика. «И понятия не имеем, какая там обстановка. У моих людей на руках два ценных покаля, и я приказал им ввязываться в бой только в случае, если на них нападут. Дай им еще 5 минут. Возможно, они выжидают, когда на берегу станет безопаснее». «Безопаснее в этом городе сегодня уже не будет», — проворчал Безликий, но больше спорить не стал, так как понимал, что я целиком и полностью прав. «Эй, вы там, внутри!» — вновь подал голос прячущийся от нас командир спецназовцев. «С вами, — говорит майор Топорчук, командир этого оперативного отряда. Мы направлены сюда по особому распоряжению штаба округа. Нам приказано взять данный объект под охрану и обеспечить ему полный карантин. Повторяю, полный карантин. Не знаю, кто вы такие и кому подчиняетесь, но я требую, чтобы вы не допускали в отношении объекта никаких действий и немедленно покинули оцепленную нами территорию. В случае вашего отказа мы вправе применить силу». «Эй, вы там, снаружи!» — немедленно откликнулся я. «Я полковник Безухов, командир оперативной группы регионального отделения ФСБ. Мне приказано блокировать этот объект и не подпускать к нему никого до прибытия специальной научно-исследовательской группы. Ваши приказы не имеют для нас юридической силы. Это не мы, а вы нарушаете карантин, который мы установили здесь согласно инструкции о мерах безопасности при падении на Землю секретных орбитальных объектов класса Дельта и выше. Из чего следует, что в случае применения вами оружия нам придется действовать согласно пункту 8 данной инструкции и открыть по вам ответный огонь». «Хорошая речь!» — наконец-то Безликий удостоил меня скупой похвалы. «Однако тут инструкциями не отмашешься, и нам пора готовиться к штурму». «Эй, ты!» — обратился он к крупье. «Идем со мной, притащим какой-нибудь лист железа, чтобы загородить вход. А полковник пусть еще попудрит мозги этому Топорчуку. Авось выиграет нам еще 2-3 спокойные минуты». «В последний раз предупреждаем вас, полковник Безухов. Прикажите своим людям сложить оружие и выходите с поднятыми руками. Даю вам 30 секунд на размышление, после чего мы приступаем к действиям. Время пошло». Майор Топорчук оставался непреклонен, что делало ему, офицеру, честь. Я не смутил его своими полковничьими погонами. Он был готов взять на себя ответственность за вероятный межведомственный конфликт, даже если тот завершится кровопролитием. Нас, естественно, верность майора служебному долгу вовсе не радовала. Вступать в банальную перестрелку на этапе подготовки к другой, более важной битве было крайне неразумно. И потому, видя неизбежность столкновения, я решил подчиниться требованиям Топорчука, чтобы немного растянуть данную нам майором отсрочку вместо той 30 секунд, что он отмерил. Звучало парадоксально, но именно сдавшись, мы могли выиграть у противника еще немного времени. Ведь ничто не делает человека столь великодушным, как одержанная им над кем-то полная и бескровная победа. «Хорошо, майор, ваша взяла, договорились. Не будем устраивать побоище. Здесь сегодня и так много народу погибло», — сдался я. «Вы не оставляете нам выбора. Похоже, нам и впрямь некуда деваться, поэтому мы вверяем себя и наше оружие вам. Не стреляйте, мы выходим». «Правильное решение, полковник», — донеслось снаружи. «Выходите. Разряженное оружие сложите у шлюза и приготовьте к проверке ваши документы». Само собой, что капитулировал я всего лишь на словах. Ни покидать модуль, ни тем паче сдавать автоматы мы не намеревались. Ишь, разбежался, солдафон. Однако, услыхав мой ответ, Топорчук отменил начатый им финальный отсчет и приступил к ожиданию, когда же из модуля начнут выползать пристыженные ФСБшники. Прошла минута, а они все не появлялись. Впрочем, победитель не возражал, если они потратят на разрядку оружия еще какое-то время. Да и глупо рассчитывать, что эти парни начнут суетиться перед Топорчуком, словно подгоняемые сержантом новобранцы. Прошла минута, а они все не появлялись. Впрочем, победитель не возражал, если они потратят на разрядку оружия еще какое-то время. Да и глупо рассчитывать, что эти парни начнут суетиться перед Топорчуком, словно подгоняемые сержантом новобранцы. Вынудив их сдаться, он и так сильно уязвил их гордость. Так пусть теперь они хотя бы сделают вид, что она у них еще осталась. Между тем, Безликий и Крупье приволокли в шлюз большой фрагмент внутренней обшивки и установили тот поперек прохода. Перегородить его, правда, удалось не целиком, а лишь примерно на три четверти. Но искать подходящий заслон было некогда, поэтому нас устроил и такой. От пуль он не спасет, но мы их здесь и не боялись. А вот насчет прочих напастей Кальтер догадался верно. Раз спецназовцам запретили стрелять по фантому, значит, они должны были притащить с собой уйму несмертельных боеприпасов. Резиновые пули, электрошокеры, дымовые шашки, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. От двух последних типов гранат мы и укрылись худо-бедно за импровизированной баррикадой. Потому что, если они влетят внутрь, модуль станет для нас не убежищем, а ловушкой. Можно было не спрашивать у дозорной, как там обстоят дела с сигнальной ракетой. Если бы она появилась, Верданди бы нас об этом сразу известила. Все, кто находился сейчас в этой огромной бочке, замерли в ожидании. Лишь Альна-Джип продолжал с оглядкой на шлюз и на Веру стирать копоть с пультов и мониторов. И кое в чем он мало-помалу разбирался. То там, то здесь на слое копоти появлялись начерченные шейхом значки и стрелочки. Было бы еще лучше, если бы он попутно объяснял нам логику своих действий. Хотя сейчас мы бы все равно его не слушали, поскольку все наше внимание было сосредоточено на спецназовцах. «Что происходит, полковник Безухов? Чем это вы там занимаетесь?» — удивленно воскликнул Топорчук, заметивший нашу заслонку. Однако после этого он все еще надеялся, что она — это вовсе не то, о чем он подумал. И даже когда майор задал нам вопрос, в его голосе все еще звучала надежда, что его опасения не оправдаются. Увы, пришлось его разочаровать. На сей раз я не стал ему отвечать, потому что такого ответа, что дал бы нам еще одну отсрочку, больше не существовало. Мы пообещали выйти и сдаться, а вместо этого забаррикадировали шлюз. Любое оправдание нашему поступку звучало бы абсолютно надуманно, не сказать издевательски. Так зачем тратить время на изобретение новых отговорок? Я бы разочаровался в Топорчуке, как в командире, если бы он задал нам один и тот же глупый вопрос дважды. Видимо, он тоже это понял и не стал разочаровывать старшего по званию противника. Несколько крупнокалиберных резиновых пуль и пара газовых гранат ударили по щиту, но Кальтер и Крупье надежно закрепили его в проходе, навалив позади него всякий хлам. Пули угодили в преграду и рикошетом разлетелись куда попало, оставив на ней лишь небольшие вмятины. А вот гранаты отскочили и упали всего в двух шагах от модуля. И уже через миг начали испускать сизые клубы газа. А когда рядом с ними приземлилась шипящая дымовуха и видимость перед шлюзом упала до нуля, стало очевидно. Майор устроил газово-дымовую завесу и вот-вот перейдет к активным действиям. Высунув автоматные стволы в просветы между щитом и стенками шлюза, мы взялись палить наугад короткими очередями. Но теперь, чтобы сдержать спецназовцев, этих контрмер было недостаточно. Сектор нашего обстрела с такой неудобной позиции не превышал 120 градусов. Все, что нужно бойцам Топорчука, это обойти фантом с флангов, приблизиться вдоль его боковой поверхности к шлюзовому отверстию и, не суясь в него самим, начать стрелять поверх баррикады из ружей патронами со слезоточивым газом. Газовые струи при таких выстрелах, сделанных с короткого расстояния, обладают достаточной кинетической энергией и пошлют в нокаут любого из нас. Не говоря о высокой концентрации самого газа, с какой фильтры наших легких масок вряд ли справятся. Поэтому нам волей-неволей придется оставить позицию и отступить внутрь модуля, что позволит спецназовцам разрушить баррикаду и усилить газовый обстрел через расчищенный проход. Делать нечего, пришлось достать из разгрузки еще две компактные мины. Выставив на их таймерах двухминутную задержку, я выждал момент, когда по щиту перестали ударять резиновые пули. Враги все еще постреливали ими, но теперь это была лишь психическая атака. Размахнулся и швырнул мины так далеко, как только смог. Швырнул не в стороны, а строго вперед, туда, откуда спецназ нас не станет атаковать. Но мне и не требовалось, чтобы кто-то погиб. По моим прикидкам, мины рванут, когда штурмовые группы приблизятся к модулю с флангов, то есть на достаточном расстоянии от них. Шлемы и бронежилеты защитят солдат от осколков и разлетевшихся при взрывах камней, хотя без легкораненых вряд ли обойдется. Но это были допустимые потери, которые мог понести Топорчук, расплачиваясь за то, что он мешал нам спасти от гибели целый город. Взрывы и раздавшиеся вслед за ними крики дали понять, что затея с минами выгорела. Теперь оставшиеся на ногах враги обозлятся по-настоящему, и если дело дойдет до нашего ареста, Топорчук не откажет себе в удовольствии поквитаться. Меня, командира и старшего по званию, возможно, не тронут, но моим людям намнут бока так, что мало не покажется. «Пора убираться из шлюза», — бросил мне Кальтер. «Прямо сейчас. Или ты ждешь, когда тебе в рожу прилетит струя газа?» «Ты прав, отходим», — согласился я. И, похлопав крупье по плечу, велел ему отступать следом за нами. Оказавшись в самом модуле, мы засели у внутреннего отверстия шлюза, готовясь изрешетить пулями первого, кто сунется в него снаружи. Швырять отсюда мины и гранаты было уже нельзя, мешала баррикада. Но даже если они перелетят через нее, то упадут рядом со входом, после чего взрывная волна сметет заслон и, пронесшись по тесной утробе бочки, контузит нас. Разве только я воспользуюсь светошумовой гранатой, но к таким-то сюрпризам спецназовцы готовы, и вряд ли мы застанем их этим врасплох. Маячить перед дверью они не стали, но им это и не требовалось. Сунув во входной проем лишь стволы ружей, они взялись накачивать фантом газом. Да так усердно, что сразу становилось ясно, таких боеприпасов у них в избытке. Баррикада пала спустя еще 3 минуты. Она была разрушена легкими верхолазными якорями-кошками, выпущенными из пневматических метательных устройств. Кошки зацепились за верхушку перегородки, после чего спецназовцы дернули за привязанные к ним тросы и повалили избитый резиновыми пулями металлический щит. Преграда, что защищала наше убежище от всяческой летучей дряни, пала, и теперь оно было открыто для газовых и светошумовых гранат, без которых здесь точно не обойдется. «Закрыть глаза и уши!» — проорал я, едва мы остались без баррикады. Вроде бы все поняли, что я имею в виду, даже Шира. Вряд ли ей доводилось бывать в таких переделках, но она живо сообразила, что сейчас лучше не задавать вопросов, а беспрекословно выполнять мои приказы. Поэтому уселась на корточки и, зажмурившись, заткнула уши ладонями. Кальтер не хуже меня знал, что вот-вот произойдет. Крикнув дочери, чтобы она бросала все и слушалась меня, он снова повернулся ко мне и заявил. «К черту твою сигналку! Время вышло! Давай, стучи по калями, а там будь что будет!» «Да пропади ты пропадом!» Я отлично знал, чем мы рискуем, начав действовать раньше положенного срока, но в этот критический момент риск оставаться здесь был равен риску отправиться в неизвестность, поскольку еще немного, и я вообще не смогу воспользоваться покалями. И тогда будет неважно, подадут бледный с гробиком сигнал или нет, ведь откликнуться на него мы уже не сможем. Я схватил красные и черные артефакты как раз тогда, когда в шлюзовой проем влетели 3 цилиндрических предмета, за каждым из которых вился дымовой шлейф. Мы с Кальтером оставались единственными, кто еще не зажмурился и не заткнул уши, но сейчас моментально присоединились к остальным. А в следующий миг случилось то, чего мы опасались. Полыхнула вспышка, и внутри модуля стало настолько ярко, что любой, кто захотел бы на это взглянуть, тут же заполучил бы временную слепоту. А если бы вдобавок убрал ладони с ушей, то и оглох бы. Грохот при взрыве шоковых гранат и на открытом пространстве мог причинить легкую контузию, а внутри железной бочки их оглушающий эффект только возрастал. Вспышки сверкнули одна за другой, после чего взрывы тоже слились практически в один грохот. Не будь мы к этому готовы, тут наша война с Топорчуком и завершилась бы безоговорочной победой последнего. Прикрывшись штурмовым щитом, из-за которого торчали стволы ружей, ударная группа спецназовцев ворвалась в фантом, едва отгремели и отсверкали гранаты. Сиди кто-нибудь из нас прямо напротив шлюза, он схлопотал бы резиновую пулю еще до того, как открыл глаза. Но таковых среди нас не оказалось. Мы расселись вдоль стены, и чтобы открыть по нам огонь, врагам требовалось сначала завернуть за угол. Однако, прежде чем несущий щит спецназовец ступил во внутренний шлюзовой проем, я ударил по калям апокаль. Точь в точь, как в Дубае, когда мы, усевшись в машину, телепортировались в Скважинск вместе с ней и нашим трейлером. Только сейчас нам требовалось переместиться гораздо ближе, зато с более тяжелым и крупногабаритным грузом, главным модулем черного фантома и всем его содержимым.